конце домашних, утренних и вечерних молитв призывай святых, патриархов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, исповедников, преподобных, воздержников или подвижников, бессребреников, чтобы, видя в них осуществление всякой добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой добродетели. У патриархов учись детской вере и послушанию Господа, у пророков и апостолов ревности о славе Божией и о спасении душ человеческих, у святителей ревности проповедовать Слово Божие и вообще писаниями содействовать к возможному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надежды и любви в христианах. У мучеников и исповедников твердости за веру и благочестие пред людьми неверующими и нечестивыми. У подвижников распинанию плоти со страстьми и похотьми, молитве и богомыслию, у бессребреников нестяжательности и безмездной помощи нуждающимся.